Глава 16. Властителю земли отправьте в дар баранов из села через пустыню на холм дочери Сиона. У брода через Арнон моавитянки будут как бесприютные птицы, выброшенные из гнезда. Постановите, решите, пусть ваша тень, словно ночь, даст защиту в полуденный зной. Беженцев ты укрой, скитальца не лишай защиты. Мавских беженцев приюти, укрой от того, кто ограбил их. Когда угнетатели сгинут и прекратится грабеж, когда уже не будут они землю эту топтать, верностью тогда утвердится престол, и на нем в шатре Давида будет всегда восседать судья, чтобы творить справедливость, неустанно вершить правый суд. Слышали мы про гордость Маава, о, как он горд, про его наглость, гордость, ярость, пустую хвастливость. Вот за это Мааву пришлось оплакивать себя, рыдает весь Маав. Несчастные, как вы скорбите по изюмным сластям Кир-Харесета, виноградники Хешбона погибли, погибла лоза Сивмы. А ведь некогда от этой лозы пьянели владыки народов. Тянулась она до Езера и далее по пустыне. Разрастались побеги ее, протягивались за море. Плачу и я вместе с Езером над лозою Сивмы. Пусть оросят вас мои слезы, о Хешбоны и Ляле. Ни в пору летнего сбора плодов, ни в пору жатвы, возгласов радостных у вас не слышно. Стихли в садах ваших ликование и веселье, в виноградниках смолкли песни и восклицания. Не топчут ягод в давильнях, возгласы радостные прекратились. Мое сердце, как арфа о Мааве, стонет, душа моя стонет о Кир-Хересе. Явятся моавитяне в святилище свое, сил не будут жалеть. Придут они в храм свой молиться, но это им не поможет. Такое слово о Мааве Господь изрек прежде, а ныне Господь говорит. Через 3 года, считая так, как считают годы при найме работников, слава моавитян обратится в позор. Сколь бы ни были они многочисленны, уцелеет лишь малый остаток, ничтожный и слабый.